Не собиралась я предъявлять претензий, и в связи с тем, что сначала была вынуждена так старательно доказывать отсутствие у себя дара, а теперь наоборот, получила указание проинформировать о нем окружающих. Тут все понятно. Работа есть работа. Разведданные меняются, задачи тоже. Главное теперь – это найти максимально удобный случай для того, чтобы продемонстрировать свои данные, которые мне якобы не удалось бы долее скрывать. И такой случай вскоре представился. С Тео мы просидели около часа. Затем я прошвырнулась по лавкам, надо было подкупить некоторые лекарства и кое-что из одежды. Да и немного расслабиться было не лишним. Вернувшись в замок несколько часов спустя, я обнаружила, что жизнь здесь бурлит, и пузыри по поверхности гуляют какие-то странные. Пока я шла по первому этажу, увидела Кати, которую, обеспокоенно хмурясь, нес на руках солдат гарнизона. Девушка была без сознания, а ее лицо приобрело зеленоватый оттенок. Впечатление, что девушку надо срочно спасать от стражника, у меня не возникло, поэтому я прошествовала дальше и вскоре остановилась возле плотно закрытой двери одной из знакомых мне комнат. Изнутри доносились громкие возгласы, как мужские, так и женские. Вскоре дверь отворилась, и в коридор выскочила знакомая мне прачка с криками «Нет, нет, я не могу!». Она бросилась прочь, чуть не сбив меня с ног, но даже этого не заметив. Я была заинтригована. Кати могла упасть в обморок по миллиону причин, но когда в неадекватное состояние приходят две девушки сразу, это навевает на размышления. И ответы на все вопросы явно скрывались за этой самой дверью. Я прислушалась. Звукоизоляция была здесь так себе, поэтому было достаточно немного напрячь слух, чтобы начать разбирать большую часть говорившегося в комнате. «Мари, где Мари?» — рявкнул виконт. «Она сбежала!» — последние слова произнес незнакомый мне мужской голос. «Как сбежала? Куда? Почему ты ее отпустил?» «Прошу прощения, я не досмотрел. Ладно, мне срочно нужна какая-нибудь девушка. И поскорее!» «Да никого, кажется, не осталось!» Это уже был взбешенный голос Эрла. «Нежные они все, как барышни. Вообще не пойму, зачем мне столько хлипких девчонок в доме? Но это, как ее? Кати, она только что была здесь!» «Только что была, а теперь нет. Ты совсем ее уморил». «Да я воспользовался ее услугами всего два раза!» «Ну, ты два, и я три. А она, видишь, не выдержала. Простонала, больше не могу, и упала без чувств. Ну и кто мне теперь будет все это держать? Попроси кого-нибудь из ребят. Ребята все заняты. Значит так, пусть кто-нибудь пойдет и приведет мне сюда хоть какую-нибудь девчонку. А лучше нескольких», — велел Родрик. «Если понадобится, силой приволоките. У меня на них еще богатые планы. Не найдете девчонок, тащите лакеев. Или кого там еще?» «Стой, Жан, никуда не ходи. Занимайся своим делом», — прикрикнул на кого-то Эрл. «Я сам». Я слушала разговор со все возрастающим интересом. Даже склонила голову на бок. Воображение услужливо рисовало перед глазами потрясающую картину. Эрл и виконт устраивают за закрытой дверью такую оргию, какой позавидовали бы даже самые изощренные развратники. Всех девушек в замке силой тащат в комнату солдаты, а там хозяин замка на пару с другом доводит их до полного изнеможения, отпуская лишь тогда, когда те лишаются чувств. Хотя нет, одной все-таки удалось своевременно вырваться из их медвежьих лап. Дверь резко распахнулась, и из комнаты выскочил Эрл. Его перепачканная рубашка была расстегнута сверху на пару пуговиц, рукава закатаны, по лицу чуть ли не льется пот. Я разглядывала его с таким любопытством, какое, несомненно, не подобает горничной. Раймонд чуть не пробежал мимо, но заметил меня и остановился. «А, кофейная девочка!» — воскликнул он. «Ты-то мне и нужна. Ну-ка, пойдем. Ты подойдешь гораздо лучше, чем эти дуры». Я захлопала глазами. «Подойду гораздо лучше? Ну-ну. Нет, я-то что, я пойду. Мне даже любопытно. Но в случае чего, вы уж, дорогой Эрл, не обессудьте. За горы трупов я даже перед Феррантом извиняться не стану». «Давай, давай!» — прикрикнул Раймонд, видя, что я замешкалась. Тебе что, второе приглашение нужно? Ты срочно нужна виконту. Он там один уже не справляется. Не вдаваясь в объяснение, Эрл просто схватил меня за руку и потащил в дверь. В просторной комнате царил шум и суматоха. Сновали люди в форме, пахло лекарствами, потом и кровью. Из моей груди вырвался стон разочарования. Оказывается, комнату всего лишь в срочном порядке превратили в импровизированный лазарет. На скамьях и на полу, поверх шкур и толстых одеял, лежали раненые. Вокруг суетились несколько солдат. Виконт стоял на коленях возле одного тяжело раненого мужчины и, чертыхаясь, пытался остановить обильно хлещущую кровь. Похоже, в ходе охоты на разбойников со стороны стражи порядка многие пострадали, а поскольку замок Эрла находится возле самого леса, значительно ближе, чем резиденция шерифа, раненых решили привести именно сюда. «Эдди, помоги виконту», — бросил мне Раймонд. «Потом придешь ко мне. Твои снадобья тоже понадобятся, но сперва самое срочное. Надеюсь, ты падать в обморок от вида крови не собираешься». «И это все?» — недовольно выдохнула я, с трудом скрывая свое разочарование. Эрл бросил на меня удивленный взгляд и нахмурился. «А что ты рассчитывала здесь увидеть?» «Нет-нет, что вы, ничего!» — пробормотала я и устремилась на помощь Родрику. В процессе лечения я постепенно выяснила, что разбойников отряд все-таки достал. Деньги были отобраны, а сами грабители частично убиты, частично арестованы. Кое-кому удалось бежать, но эти были в меньшинстве. Однако за столь хороший результат пришлось заплатить тремя погибшими, а также ранеными разной степени тяжести, большинство из которых находились сейчас здесь. Закале уже послали, но до прихода лекаря должно было пройти некоторое время. К тому же он все равно не смог бы один заниматься всеми ранеными одновременно, поэтому помощь была необходима. Нескольких здоровых стражников, которых можно было заменить на их служебных местах, оставили здесь, а в остальном рассчитывали на помощь горничных и других служанок, в повседневной работе которых вполне можно было бы сделать продолжительный перерыв. Однако не учли психологическую составляющую. Я принесла из своей спальни флаконы со снадобьями. Относительно легкие раны пациентов были обработаны, и некоторые выздоравливающие смогли покинуть временный лазарет. Суматоха спала, раненых осталось не так много, зато и положение их было более тяжелым. Хуже всего дело обстояло с Альбертом, оруженосцем Раймонда. Парень сопровождал своего господина во время вылазки и получил серьезное ранение в грудь. Сколько мы ни бились, улучшить его положение не удавалось. Но был еще один способ. Вот только я не была уверена, справлюсь ли с этой раной даже при помощи магии. «Как он?» Раймонд склонился над неровно дышащим Альбертом. Оруженосец давно уже лежал в бреду и на приближение Эрла никак не отреагировал. «Плохо», — честно сказала я. Раймонд кивнул. «Он ничего не говорил и не требовал от меня невозможного, но по его лицу я видела, что произошедшее с Альбертом он воспринимает крайне тяжело. Возможно, чувствует собственную вину за то, что потащил на свою разрядку неопытного мальчика. А может, сейчас, после того, как его предал один из оруженосцев, Раймонд стал особенно бережно относиться ко второму?» «Твои отвары помочь не могут?» — мрачно спросил он. Я покачала головой. «То есть все кончено? Лекаря он не дождется?» «Есть еще одно средство», — сказала я. «Я ничего не обещаю, но могу попытаться». Раймонд сосредоточенно кивнул. «Тебе что-то понадобится?» Я подняла на него напряженный взгляд. «Эрл, прошу вас, пусть все, кто может, покинут комнату». В течение нескольких секунд Раймонд, прищурившись, мерил меня взглядом. «Хорошо», — кивнул он. Я принялась готовиться, снимая со стонущего в бреду оруженосца недавно наложенную повязку. Вскоре в помещении не осталось никого, кроме еще троих тяжелораненых, виконта и самого Эрла. «Нам тоже следует уйти?» — спросил Раймонд. Не знаю, как бы они поступили в случае, если бы я сказала «да», но я опустила глаза и покачала головой. Я сосредоточилась и, закрыв глаза, вытянула руку так, чтобы ладонь замерла непосредственно над раной. По пальцам заскользили искры. Рука постепенно стала горячей, волна тепла устремилась в открытую плоть, пока не излечивая, а лишь подготавливая для лечения почву, прокладывая дорогу для основного потока энергии. Устремив сознание следом за теплом, я прислушалась к своим ощущениям. Тяжело, очень тяжело. Такую рану трудно излечить. Искалеченная плоть словно сама сопротивляется всеми силами. Снова возвратившись сознанием на поверхность, я сделала глубокий вдох, а затем выпустила в рану сразу 5 искр, по одной с каждого пальца. Попав в кровь, они устремились вглубь, по тому каналу, который был предварительно для них подготовлен. Теперь энергия действовала самостоятельно. Мое вмешательство более было не нужно. Я снова глубоко вздохнула, на этот раз устала, и сразу почувствовала, как в спину жгут взгляды Виконта и Эрла. Дыхание Альберта стало более ровным. Если раньше юноша метался в бреду, то теперь его состояние больше напоминало спокойный, глубокий сон. Я устало откинулась на спинку стула и снова прикрыла глаза. А когда открыла их, увидела перед собой протянутый мне стакан. Приняла его, благодарно улыбнувшись Виконту, сделала глоток. Подслащенная вода. Родриг знает, что именно нужно дать одаренному в таких случаях. Я выпила все. Когда я отставила стакан в сторону, Эрл и Виконт стояли напротив и не спускали с меня глаз. Я подняла голову и встретила взгляд сначала одного, потом другого. «У тебя 10 минут на отдых, потом ко мне в кабинет». Тоном, нетерпящим возражений, заявил Эрл и направился к двери, чтобы позвать обратно остальных. 10 минут спустя я подошла к кабинету. Дверь была распахнута. Раймонд сидел на своем месте за столом. Родриг прохаживался по комнате. Именно его спину я и увидела в первую очередь. «Можно войти?» — робко спросила я. «Заходи». Я остановилась примерно в середине комнаты, напротив Эрла. «Я слушаю», — сказал тот, сверля меня взглядом. Я стояла, растерянно потупившись. «Ты одаренная», — сурово констатировал Родриг. «Да, господин», — почти прошептала я, не поднимая глаз. «Почему ты солгала в прошлый раз?» Я вздохнула и устремила на него виноватый взгляд. Хотела начать все с чистого листа, там, где никто не будет знать о моем даре. Он принес мне одни только неприятности. «Неприятности какого рода?» — спросил Раймонд. «Вы помните, я рассказывала про свою тетку? Я сказала правду, но только наполовину. Часть тех бед, которые я упомянула, на самом деле случились со мной. Тех, у кого есть дар, недолюбливают, но это еще полбеды. Иногда нас преследуют. Преследуют ни за что, просто за то, что мы те, кто мы есть. Я надеялась, что, если скрою свои способности, получу возможность просто нормально жить, тихо и спокойно». «У тебя сильный дар?» — спросил Родриг. «Не слишком. Ничего особенного, но кое-что я умею. Все чистая правда, до единого слова». «Ты владеешь магией разрушения?» «Нет», — покачала головой я. «И вы понимаете, в магии достаточно, Виконт, чтобы знать, что это действительно так. Вы же видели, как я лечила. Тот, кто владеет разрушением, не умеет лечить. Либо уничтожать, либо восстанавливать. Третьего не дано. Вот только не надо обольщаться на мой счет. Разрушать я отлично умею и без всякой магии». Родриг кивнул и перевел вопросительный взгляд на Раймонда. «Меня ты тоже лечила при помощи своего дара?» — спросил Эрл. «Да», — кивнула я. «Вы были ранены отравленным оружием. Действие яда нельзя было остановить при помощи лекарств, даже магических. «И после этого ты боялась сообщить мне, кто ты такая? Решила, что я благодарно сожгу тебя на костре?» Пару секунд я молчала, потом подняла на него решительный взгляд. «Мне доводилось видеть и более странные вещи», — отчеканила я. «Да, знаю, немного нагло, немного рискованно, но мне показалось, что без этого мое признание выйдет слишком уж приторным. К тому же Эрл не из тех, кто всерьез разозлится от такого обращения». Действительно не разозлился. Продолжил расспросы, как ни в чем не бывало. «Твои снадобья. Их приготовила твоя тетка или ты?» «Кое-что она. Но большей частью я сама. Я умею делать такие вещи». Раймонд покивал и перевел взгляд на Родриго. Какое-то время эти двое перестали обращать на меня внимание, как будто вполне конструктивно переговаривались без помощи слов. «Как умеем мы, Стелл?» «Вы меня уволите?» — тихо спросила я, словно не выдержав затянувшегося молчания. Эрл негромко рассмеялся. Повернув голову, я увидела, что на губах Родриго тоже играла усмешка. «Вы только посмотрите на них, какие весельчаки!» «Я что, похож на идиота?» — пояснил свою реакцию Раймонд. «При том, какая редкость на сегодняшний день одаренные увольнять одну из них, если она уже оказалась у меня в замке. Другое дело, что мне нет никакого смысла держать тебя в горничных. Горничных я могу найти где угодно, хоть десяток. А вот одаренную, способную на что-то толковое и при этом не занятую на ином поприще, вроде королевской службы, надо искать днем с огнем». Я оглянулась на Виконта. Тот, кажется, не возражал. «Да и тебе нет никакой выгоды ходить в горничных», — продолжал Эрл. «Не ты ли говорила, что ненавидишь уборку? К тому же придворный одаренный зарабатывает куда больше, чем горничная, да и вообще статус у него повыше». «Но я по-прежнему боюсь раскрывать свой дар». Я с сомнением покачала головой. «Я сумею тебя защитить», — заверил Раймонд. «И каковы будут мои обязанности?» «Стандартный набор. Лечить, когда в этом возникает необходимость. Проверять корреспонденцию на наличие магических уловок. Отслеживать появление в замке других одаренных. Справишься?» «Думаю, да». Я говорила тихо и робко, стараясь скрыть клокочущую в душе эйфорию. «Долой уборку! Тряпки для пыли и мытье полов! Вот это совсем другое дело!» «Спасибо вам, господин Эрл. Сказать по правде, я думала, что вы прогоните меня, заподозрив в дурных намерениях». «Если бы ты злоумышляла против кого-то из нас, уже давно бы привела задуманное в исполнение». К моему удивлению, эти слова произнес Виконт. «Ты же, напротив, спасла от смерти Эрла и его оруженосца. К тому же вряд ли сильно удивишься, если скажу, что я присматривался к тебе все это время. И, наконец...» По его губам скользнула слабая улыбка. «Никто не сказал, что к тебе не будут присматриваться и дальше». Я кивнула, принимая это как должное. «А теперь, когда мы разобрались с этим вопросом, удовлетвори мое любопытство». Обратился ко мне Эрл. «Когда мы вошли в комнату к раненым, ты выглядела так, будто кто-то обманул твои ожидания. Что ты думала там увидеть? Горы золота и самоцветных каменьев?» Настало время улыбки заиграть на моих устах. «Пока я стояла в коридоре, слышала, как вы переговаривались. Вы говорили довольно громко. У меня хорошая память. Хотите, повторю, как именно это звучало?» В скором времени пытавшиеся подслушивать под дверью слуги могли услышать лишь громогласный хохот.